Я думал о том, куда тебя можно отправить, но еще ничего не придумал. Тот домик, в котором ты скрывалась с Риваем в прошлый раз, за стеной Роза, на потерянной для нас земле Марии. Есть еще несколько таких же мест, но проще и лучше было бы затеряться в толпе, задумчиво произнес командор, потирая подбородок. Неразбериха после падения стены одновременно сковывает и развязывает нам руки. Вот только отправить с тобой в этот раз некого. Я печально вздохнула. Кажется, я сегодня слишком часто вздыхаю. Чертов день. Как только это все закончится, напьюсь ночью хорошенько. Мне просто жизненно необходимо успокоить расшалившиеся нервы и привести в недееспособное, нетрезвое состояние свою расшатанную психику. Благо, одна из бутылок горячительного, подсунутая в мой чемодан Ником, осталась нетронутая и валяется где-то в углу шкафа. Кивнув самой себе, я огляделась вокруг, стараясь не задерживать ни на ком взгляд. Придумать, куда пойти, где скрыться, я, ясное дело, сама не могла. Оставалось надеяться на разведчиков. Смутно, отдаленно поскреблась по краю сознания мысль о том, что я могла бы попытаться напроситься обратно к тем добрым старичкам, у которых жила и работала весь прошлый год, но была поспешно отброшена, как непригодная. Не хватало только выдать себя и ложь капитана Аккермана, вернувшись в место, в котором меня нашли ранее солдаты из полиции. К тому же, капитан, вроде, говорил, что за тем местом могут какое-то время следить, не следовало так глупо подставлять его и подставляться самой. Неожиданно для себя я почувствовала странную тоску по капитану. Так смешно, я ведь даже имени его не знаю, только фамилию, и все равно загадочным образом успела привязаться к нему. Хотелось бы увидеть его, я была бы рада вновь встретить его когда-нибудь. Надеюсь, его не сожрали титаны, ведь мы договаривались встретиться в Шиганшине, и его могли запросто съесть где-нибудь по пути. Крепко зажмурившись, я быстро потрясла головой, надеясь вытряхнуть из нее все эти глупости. Уж кого-кого, а капитана точно запросто никто сожрать не смог бы. Улыбнувшись своим мыслям, я еще раз оглядела кабинет, зацепившись взглядом за Майерса, вспомнила о его обещании учить меня и воскликнула. «Ох, но, если я уеду, Данхил же не сможет меня обучать». Заметив тень легкого удивления на лице Смита, я поспешно кивнула, подтверждая то, что вышеназванный мужчина все же согласился с выполнением моей просьбы. Справившись с секундным удивлением, Эрвин вновь натянул маску бесстрастного командира. Выражение его лица не говорило ровным счетом ни о чем, но в глазах мелькнуло и тут же исчезло странное удовлетворение. «Роза, ты сможешь научиться всему потом. Сейчас у нас нет на это времени. И для тебя, и для нас будет весьма опасно и нежелательно твое нахождение на территории штаба, пока все не утрясется», — заметила Ханджи, кажется, искренне обрадовавшаяся тому, что Данхиль согласился, но, все же, несмотря на все свое теплое отношение ко мне, слишком хорошо помнящая о долге службы и своих обязанностях. «Но вы же сами сказали, что это может занять несколько месяцев». «Нет, я все понимаю», — жарко воскликнула я, обреченно покачав головой, «но и вы поймите, мне уже 23, я и так опоздала со своим обучением. У нас медицине учат не менее 6 лет в университетах, а после, еще несколько в интернатуре и так далее. Быть врачом – это бесконечно обучаться чему-то новому. Я не смогу никого спасти и никому помочь, если буду учиться всю жизнь, до самой старости, а начну это самое обучение даже не сейчас, а когда-нибудь потом при условии, что все наладится». Стоило мне закончить свою пламенную речь, как я, наконец, заметила ошарашенные взгляды, направленные на меня. Кажется, мой эмоциональный монолог нехило удивил всех. Возможно, это было не очень благоразумно с моей стороны, но я не могла больше бездельничать и страдать херней. По-другому даже назвать все это язык не поворачивался. Все мои проблемы точно были из-за того, что я ничем серьезным не занималась. Люди, живущие здесь, окружающие меня, не могли позволить себе такую роскошь, как ничего не делание. У них не было времени на то, чтобы находить себе такие глупые, пустые проблемы на головы, ибо они были заняты делами поважнее. У них была своя ответственность перед отрядом и человечеством, у меня же было лишь праздное существование. Пора было брать свою жизнь в руки, а еще лучше, в ежовые рукавицы, наступить себе на горло и начать приносить им всем пользу, сделать хоть что-то, чтобы облегчать жизни другим. Внимательно наблюдающий за мной Эрвин, пристально всматривавшийся мне в глаза, удовлетворенно, ободряюще улыбнулся мне уголком губ. Он всегда хорошо понимал меня, читал с полувзгляда все мои мысли и эмоции. Думаю, этот раз не был исключением, и, видимо, он остался доволен увиденным. «Что ты предлагаешь?» – спросил он, постукивая пальцем по ручке своего кресла. Я замялась, не зная, что сказать, так как никаких нормальных, приемлемых предложений у меня, увы, не было. Зато, по всей видимости, были у Данхиля, так как он, также не отрывавший от меня взгляда на протяжении всей моей речи, вдруг заговорил сам. «У меня есть идея», — кивнул сам себе сумасшедший ученый всея разведотряда. «Вы упомянули, что вам ни с кем и некуда отправить Розу. Так почему бы не отправить ее к Матию? Мальчик сейчас живет один в небольшой деревеньке между Джинеем и Даупером в южном районе стены Роза. При упоминании паренька на лицо его бывшего наставника легла тень печали. Его семья живет в Хлорбе, но упрямый мальчишка отказывается жить с ними и никого к себе не подпускает. Не хочет быть обузой для родных. Он сам выращивает лекарственные растения, делает из них порошки и мази, самостоятельно продолжает изучать медицину и даже успешно практикуется в роли врача. Уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны у жителей всех соседних деревень. Думаю, он будет рад тебе, Роза, и с радостью примет тебя у себя дома. Заодно он мог бы преподавать тебе основы, да и ему самому твоя помощь не помешает. Вначале с жадностью и печалью слушая о том, как и чем живет Мати, этот мальчик, к которому я когда-то успела привязаться, как к младшему брату, к концу речи я подавленно опустила плечи, сгорбившись. Мати никогда не будет мне рад, не после того, как я искалечила ему жизнь и сразу исчезла в неизвестном направлении, даже не зная, выжил ли он, не дождавшись, пока он начнется, не поддержав его морально после потери руки, тем более, что мне пришлось дорубать ее собственноручно. Я содрогнулась всем телом, вновь вспомнив события той страшной ночи, последствия которой продолжали преследовать меня и напоминать о себе по сей день. «Я не хочу», — сдавленно прошептала я. «Я не могу. Можешь и будешь», — перебил меня Эрвин, которому, видимо, понравился предложенный выход из ситуации. Я и сама понимала, что это было бы самым лучшим решением, но все равно было очень не по себе. Желание напиться укрепилось. Дождавшись моего нерешительного кивка, Смит продолжил: «Это прекрасный вариант. Спасибо, Данхил. Собери вещи, Роза. Ты выезжаешь завтра после обеда. Медлить нельзя. Еще нам надо успеть сделать». Послушав минут 20 последующие обсуждения разведчиков сложившейся ситуации и дальнейших действий, я, извинившись, покинула кабинет и как можно быстрее направилась в свою комнату. Лишь ближе к полуночи, закончив разбирать вещи и собрав самые необходимые для жизни в большой мешок, иногда я очень сожалела, что не могу открыто использовать свой чемодан, так как это сильно облегчило бы мне жизнь. Я надела свободные, короткие спортивные шорты и майку, взяла бутылку виски, положила в карман пачку сигарет с зажигалкой и отправилась на улицу. Наверное, ночь могла бы быть довольно теплой, если бы не слишком уж прохладный ветер. Мне не хотелось возвращаться и переодеваться. Решив, что алкоголь и так меня неплохо согреет, я уселась недалеко от входа прямо на холодной земле и, привалившись спиной к стене замка, принялась пить. Хотя, вернее было бы назвать это другим словом – напиваться. Мысли лезли в голову беспорядочной, пьяной волной алкогольной реки, если бы такая существовала. Они крутились вокруг Матея, Дмитрия. Я вспоминала Карин и ее родных. Она, действительно, очень сильно любила их. А кого могла бы так же сильно любить я? Знаю точно, что не Эрвина. И почему я вообще вспомнила его самым первым? Глупость какая. Хотя, да, я же и подумала-то о том, что не его. Прикрыв глаза, я попыталась придумать, кого могла бы полюбить. Почему-то стало крайне важно решить этот вопрос. Перед внутренним взором как назло встал Капрал. Уж этого точно быть не могло. Невозможно. Я просто слишком много думала о нем сегодня еще и отравила его только сутки назад. Это не мог быть Ривой. Мне ни за что было любить его, а полупьяное сознание нарочно подсовывало образ того, о ком думаешь почти все время. Я на самом деле каждый прошедший день думала только о нем. Зациклилась. Убивать или нет? Как убить? Когда? Все мысли были о нем. Да даже сейчас я только о нем и думаю. Надеюсь, с ним все хорошо. Не хотелось бы, чтобы ему стало хуже. Потянувшись к пачке, я достала сигарету и быстро закурила. Я все время думаю о Ривае, и более чем уверена, что он теперь не думает обо мне вообще. или думает, но вряд ли что-то лестное. Это было немного печально. Я не хотела уезжать, оставляя между нами такую большую пропасть, но он точно не даст мне хотя бы перекинуть через нее тоненький мост. Подумав о том, что, окажись он вдруг здесь, мне было бы легче поговорить с ним, столкнувшись вот так, случайно, а не идти к нему самой, чего я делать не хотела и не собиралась, я устало прикрыла глаза, делая очередной глоток крепкого алкоголя и следом затяжку. Определенно, здесь и сейчас мы, возможно, могли бы спокойно перекинуться парой слов, или не смогли бы, он всегда был слишком непредсказуем, но до этого ни разу не говорил мне так, что я его заебала. Видимо, мне, правда, лучше с ним не пересекаться и по-тихому уехать, хотя и хотелось бы еще раз извиниться, как же с ним сложно. Тяжко вздохнув, я тихо выдохнула. Черт бы тебя побрал, Ривай, меня достало уже о нем думать не получалось, а алкоголь вместо блаженного забвения лишь еще больше сосредотачивал мысли на этом невыносимом, невозможном мужчине. Все так же продолжая сидеть с закрытыми глазами, я услышала тихий, едва уловимый шорох где-то совсем близко. Кто-то тяжело опустился на землю рядом со мной, устало привалившись спиной к стене замка так же, как я сама. Глава 23. Когда я открывала глаза посмотреть на того, кто присел рядом со мной, я ожидала увидеть кого угодно, но точно не Петру Раллу. Она сидела в расслабленной позе, ее приветливое, хоть и немного уставшее лицо озаряла милая улыбка. Не помню, чтобы раньше она мне так улыбалась, вообще когда-нибудь улыбалась. Заметив недоумение, видимо, написанное большими буквами на моем лице, она лишь еще шире улыбнулась, чем окончательно привела меня в состояние полнейшего замешательства. Решив, что меня глючит, я потрясла головой, приложившись к бутылке, чем вызвала еле слышный смешок со стороны девушки. «Ты мне не мерещишься», — утвердительно произнесла я, в упор глядя на нее. «Нет», — легко ответила она тонким, приятным голосом. Все это слишком не вязалось с ее предыдущим отношением ко мне. Я запуталась окончательно. Даже, кажется, немного протрезвела. «Тебе что-то надо?» — слегка рисковато спросила я. Грубить не хотелось, но вышло не очень доброжелательно из-за моего непонимания ситуации того, что происходит. Она сморщила носик, будто собираясь с мыслями, и, тихонько вздохнув, решительно повернулась ко мне, выпаливая. «Я хотела поблагодарить тебя, сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Поблагодарить? Меня? За что?» Видимо, прочитав все эти вопросы на моем лице, Петра продолжила. «Пойми меня правильно, я не очень любила тебя, ты вечно доставляла капралу кучу неудобств. Было видно, что слова даются ей нелегко. Я знаю, что это ты отравила капрала. Откуда?» Еле слышно прохрипела я. «Если эта информация пойдет дальше нее, мне крышка». Случайно услышала, девушка легко пожала плечами. «Когда я только узнала об этом, мне захотелось тебя уничтожить. Но у меня был весь этот день, чтобы успокоиться и спокойно все обдумать. Теперь он не хочет тебя видеть, да и ты уезжаешь, кажется, надолго». Я не смогла выдавить из себя и слова, меня хватило лишь на то, чтобы кивнуть ей. Комок нервов скрутился в тугой узел, я достала и прикурила еще одну сигарету подрагивающими пальцами. Проследив за моими движениями, Петра сказала: «Спасибо, что уезжаешь, и что оставляешь его в покое». Справившись с собой, сумев взять себя в руки, я начала: «Я знаю, что он тебе нравится», но была перебита ею. «Это знают все, кроме него, или, что вероятнее, он просто не хочет этого замечать». Она горько усмехнулась. «Да», — пробормотала я, чувствуя себя до странного неуверенно, «я никогда не претендовала на него или его внимание». Косо посмотрев на меня, Ралл как-то вся сжалась, ее фигурка выдавала большую печаль по неразделенной, безответной любви, но мне не было ее жалко. Слишком много было своих собственных проблем. «Я это уже поняла», — быстро сказала Петра. «Претендуй ты на него, не травила бы. Но это не меняет того, что мне вечно приходилось соперничать с тобой. Даже когда тебя здесь не было, он думал о тебе, искал тебя. Приказал нам оставаться в трасте, а сам отправился спасать тебя в одиночку». Было видно, как ей неприятно говорить все это, но она будто бы отпускала все это, признаваясь мне в своих чувствах. Не знаю, как описать это ощущение. Ей словно хотелось идти дальше, перестать ревновать ко мне, попытаться добиться внимания любимого мужчины, раз уж главное, по ее мнению, преграда устранилась сама собой. Не знаю, почему он все это делал, никто не знает. И чем ты его привлекла?» – спросила саму себя она. «Я же молча слушала ее откровения, почему-то начиная чувствовать себя гадко. Теперь-то это в прошлом. После того, как ты отравила его, он точно забудет о твоем существовании. У меня будет шанс. Даже не спросишь, за что я его». Я попыталась сказать это спокойно, но не вышло. Голос дрожал. Она отрицательно покачала головой. Я злилась. Не знаю, почему, но очень сильно злилась. Теперь у нее, правда, есть шанс получить его. И ее он точно не будет насиловать. Он берег свой отряд. Берег ее. Реширивай завязать с ней отношения. Это будет без всей той грязи и боли, что были между нами. Ее он будет целовать так, как целовал меня в конюшне, медленно, спокойно, глубоко, с толикой нежности, без той страсти, что сжигало его изнутри той ночью, когда он решился на насилие. От этой мысли я ощутила почти мазохистское удовольствие. Она не увидит его таким, каким видела его я. Укол боли в районе сердца смешал все мои чувства. Я не могу жалеть о том, чего не хотела, что отрицала, чего никогда больше не будет. Мне не должно быть больно, ведь я не любила его. Быстро приложившись к бутылке, я сделала несколько больших глотков, закашлившись, чуть не захлебнувшись, но продолжая пить дальше. Крепкий алкоголь драл горло, но это не имело значения. Ничто больше не имело значения. Я погибал от ощущения безвозвратной потери чего-то слишком важного, одновременно с этим противореча себе и отказываясь принять то, что Капрал был для меня кем-то важным. Ралу заговорила, вырывая меня из нерадостных размышлений и все же отвечая на заданный ранее вопрос. «Не хочу знать. Главное, он больше не хочет иметь с тобой дел. И, если говорить по-честному, не хочу тебя обижать, но...» Петра замялась, будто ей и правда не хотелось задеть меня. Это бесило сильнее, чем все вышесказанное. «Ты, не то, что нужно Капралу. Тот случай с командором, выходящим из твоей комнаты, твое пристрастие к алкоголю, еще и позволяешь себе курить, как будто ты мужчина. Хочешь знать мое мнение, твое поведение неприемлемо, ты не женственна. Любому мужчине хочется видеть рядом с собой женственную женщину, даже Капралу. А не, она не договорила, но так и непроизнесенные слова зависли между нами в воздухе. Девушка легкого поведения, или еще грубее, услышь я такие слова раньше, несомненно, вскипела бы, а сейчас мне было просто плевать, перегорела. Удивленно отметив свои собственные ощущения, поняв, что мне абсолютно безразлично ее мнение обо мне, как о шлюхе, недостойной Ривая, я отстраненно подумала о том, что тот факт, что я якобы шлюха, трахавшаяся с его начальником, напивающаяся с ним же и курящая, не остановил Капрала и нисколько ему не мешал. Несмотря на это, продолжать сидеть дальше с человеком, которой столь нелестного обо мне мнения, не хотелось, как и начинать ругань. Мне хватило проблемы без этого. Быстро поднявшись с земли под удивленным взглядом Петры, я кинула ей: «Можешь быть рада, в тебе, по всей видимости, женственности хватает, рубящая налево и направо титанов-разведчица элитного отряда. Удачи тебе!» И на пошатывающихся от выпитого алкоголя ногах пошла обратно в замок. Ноги сами привели меня в лазарет. Мне незачем было быть здесь. Мне нечего было сказать ему. Была глубокая ночь, черт возьми. Он просто мог спать. Мысль о том, что я могу больше его не увидеть, держала меня у закрытых дверей. Я будто была привязана крепким канатом к ручкам этих проклятых дверей. Решившись, я тихонько прошмыгнула внутрь и аккуратно прикрыла за собой дверь. Бесшумно подкравшись к кровати Капрала, я с огорчением и облегчением отметила, что он, и правда, спит. Пододвинув стоящий неподалеку стул поближе к постели больного, хихикнув про себя, что, навещая таких, обычно приносит связку апельсинов, а не початые бутылки вискаря, я со стуком поставила на треть пустую бутылку с алкоголем на тумбочку, подумав о том, что, если захочет, сам потом допьет. Решила закончить начатое. Раздался слева от меня холодный голос, заставив меня подскочить на месте. Сглотнув, я перевела ошалелый взгляд на проснувшегося мужчину, сверлящего меня хмурым, немного сонным взглядом, с растрепанными волосами, заспанным лицом, но, тем не менее, хищно прищуренными глазами он выглядел как никогда мило, то есть опасно. Я не смогла сдержать улыбки. Со мной явно творилось что-то не то, и не мешало бы проверить зрение у окулиста, или сразу больную голову, ибо только больной на голову человек мог в такой ситуации счесть Капрала Ривая милым. Я, кажется, сказал, чтобы ты не приближалась ко мне. Так хочешь попасть за решетку? Еще не поздно это устроить. Нет, отрицательно покачала головой я, чувствуя себя на удивление спокойно. Это приподнятое настроение, лежащий передо мной мужчина мог быстро опустить вниз, на самое дно одним своим словом. Он имел надо мной и моими эмоциями слишком большую власть. Сейчас мне это даже нравилось. Определенно, я сошла с ума. Благодаря выпитому меня это даже не беспокоило. Хотелось просто спокойно поговорить. Поговорить хочу, тут же озвучила я свою последнюю мысль. Покосившись на тумбочку, Ривай сделал глубокий вдох и поморщился, процедив: «Отодвинься от меня, от тебя воняет перегаром». Прикрыв уставшие глаза, он продолжил: «Ничего умнее не придумала, как тащить к отравленному тобой же человеку бутылку с бухлом. Не надейся, что я настолько туп, чтобы нажраться и самому свести себя в могилу». Тут уже сморщилась я. «В твоих умственных способностях я не сомневаюсь. Куда мне еще бутылку девать? Пусть стоит здесь. Она тебе что, мешает?» И, не дав ему рта открыть, добавила: «Ты, между прочим, тоже не благоухал, когда нажрался и решил меня изнасиловать. Перегаром от тебя тогда несло похлеще, чем от меня сейчас». Уже хотевший мне что-то сказать, судя по его виду, гадость какую-то, капрал осекся и ошарашенно уставился на меня. Кажется, он ожидал чего угодно, но не этих слов. Я и сама не ожидала. Тяжко вздохнув, я взяла себя в руки и уже спокойно, серьезно произнесла: «Да, я поэтому тебя отравила. Не так уж и легко пройти через такое. Тем более от человека, которому худо-бедно доверяешь, такое предательство ждешь в последнюю очередь. Тебе ли не знать?» Я многозначительно приподняла бровь, намекая на то, что и он от меня удара в спину вчера не ожидал. Капрал кинул на меня свирепый взгляд и скривился, будто съел что-то кислое, но тут же вернул на лицо маску идеального покерфиса. «Я признаю, что специально втиралась тебе в доверие. Хотелось приблизиться к тебе и отомстить». Видимо, ни одной Петре нужен был серьезный разговор с неприятными признаниями, чтобы идти дальше. «Можем считать, что мы квиты. Ты сделал больно мне, я тебе. Я предлагаю поставить на этом точку». Кажется, я смогла удивить его. Это было приятно, как и то, что он смотрел на меня. В отличие от прошлого раза, я видела удивление в его обжигающих холодом глазах, но также оно было смешано с неприязнью. Ничего другого можно было и не ожидать. Обдумав мои слова, Ривай коротко кивнул, впившись в меня внимательным взглядом. Цепко оглядев меня с ног до головы, он, наконец, заговорил: «Я слышал, ты уезжаешь. Свали отсюда и не возвращайся. Делай, что хочешь. Можешь не бояться, я не буду мстить. Мстить такой, как ты», — он сделал многозначительную паузу, — «мне в жизни и без этого дерьма хватает». «Значит, договорились», — сказал я, вставая. Не было ни разочарования, ни обиды, ни неприязни. Кажется, я за один день смогла преодолеть себя, перешагнуть через душившую меня весь прошедший год ненависть, просто отпустив все это. Только грудь вновь сковала мерзкое чувство потери и сожаления. Я смотрела прямо в глаза цвета грозового неба, спокойно разглядывала этого красивого, но такого жестокого, непонятного, далекого мужчину. Было странно понимать, что сожалею я о нем. Решив не таиться, сказать последнее, что было на уме, я тихо призналась: «А, знаешь, сегодня был такой странный день. Я весь день почему-то думала о том, что было бы». Я замолкла на мгновение, с трудом сглатывая подступивший к горлу ком. «Ты столько раз спасал меня, помогал, и тот поцелуй в конюшне». Его глаза на секунду зажглись непонятным мне огнем и тут же потухли, сменившись холодным блеском. «Я весь день думала, а что было бы, сложись все иначе? Могли бы мы быть вместе? Как это было бы? И могло ли вообще быть? Впрочем, теперь уже не важно». Скривив губы в горькой усмешке, я пробормотала: «Удачи тебе», — вставая с неуютного, неудобного стула для посетителей. Ривай смотрел мне вслед странным, нечитаемым взглядом. Уголок его губ дрогнул, опустившись вниз. Уже выйдя из лазарета, почти прикрыв за собой дверь, я нехотя подглядела мелькнувшую в щелке картинку того, как мужчина зло сбивает бутылку с виски на пол. Я поспешно отвернулась и прибавила шаг. Раздавшийся звон битого стекла еще долго стоял в ушах, и я, и Ривай были одинаково разбиты так же, как и та бутылка, разбиты друг другом. Вот только ничего уже исправить было нельзя. Сломанные чувства, как и сломанные вещи, не склеишь так просто. Ривай не собирался склеивать и любоваться на сколы и трещины. Так что, мне тоже не следует сожалеть. Мати принял меня весьма радушно, хоть и был немного отстранен. Но я не стала принимать это на свой счет. Все же, мальчик и так нехило настрадался. Было немного страшно вновь встретиться с ним, еще и просить приюта обучения. Косвенно, но я была нехило виновата в том, что он лишился правой руки. Да и просить быть моим наставником ребенка настолько младше себя. По факту, я была старше него на 6 лет, но, казалось, будто это я нерадивый подросток, которому оказывает помощь и поддержку серьезный взрослый, 17-летний мальчишка, которому пришлось быстро и рано повзрослеть. Данхиль старался держаться спокойно и непринужденно, но было видно, насколько тяжело ему это на самом деле дается. Для него Мати и Дмитрий были почти сыновьями, трагедия, произошедшая с ними, легла тяжелым грузом на его сердце. Я была почти уверена, что он все еще продолжает винить себя за все произошедшие. Тем не менее, жалости или сочувствия, зачастую выказываемых инвалидом, Майерс к бывшему ученику не проявлял. Думаю, на месте Матея я сочла бы это оскорблением. Потому-то, понаблюдав за ними двумя, решила взять за основу своего последующего отношения к Матею линию поведения его бывшего учителя. Оставшись с нами на одну ночь, Данхил уехал обратно в разведотряд. Мы же с Матеем остались одни. Несмотря на хорошие отношения ко мне мальчишки и уже худо-бедно выбранную мной манеру общения, все равно поначалу было довольно неловко. Несколько раз я порывалась помочь Ениску разливать чай или выполнять за него другую работу, которую тяжело сделать одной рукой, но он быстро обрубил эти автоматические стремления довольно унизительной помощи. Говорить об этом было тяжело и неприятно нам обоим, но он спокойно выслушал меня и понял мои порывы. Мы договорились, что я не буду считать его недееспособным калекой, а он не будет остро реагировать на мои попытки чем-то помочь. Все же, некоторые вещи действительно легче было бы сделать мне, да и Мати, подумав, пришел к выводу, что не так уж и плохо, если кто-то облегчит его жизнь. Мое обучение у него не было систематизированным. Он не давал мне лекций, не начинал с каких-то основ. В не очень большом, но и не маленьком подобии теплицы на заднем дворе у Матея росло множество разнообразных лекарственных растений. Я помогала ухаживать за ними, училась делать это правильно. По ходу работы он объяснял мне полезные и не очень свойства тех или иных трав, способы их обработки и употребления. Записывать времени не было, так что приходилось все запоминать самой. Иногда я что-то забывала, или мне не удавалось запомнить с первого раза, Матей же терпеливо все объяснял. Время от времени мы выбирались к лесу, в котором было небольшое охотничье поселение под названием Даупер. Лес располагался всего в часе ходьбы от нас, и в нем росло много растений, используемых в различных лекарствах. Также к Матею каждый день приходили за помощью и лечением разные люди из нашей деревушки и нескольких близлежащих. Разбираясь с их болячками и травмами, мой учитель не забывал и о подробных разъяснениях своих действий, данных им рекомендаций больным, обучение меня распознавать признаки и симптомы разных болезней. Иногда он позволял вначале проверить больных мне, я пыталась распознать и вынести правильные диагнозы, ошибалась через раз. Каждая моя ошибка подробно разжевывалась. Было сложно, но мне нравилось. Изредка мы выезжали на дом к самым тяжело больным. Те, кто мог, оплачивали наши услуги деньгами, но не у всех была такая возможность. Некоторые расплачивались продуктами или средствами первой необходимости, всякими нужными для дома вещами. Поначалу редко, но, спустя несколько месяцев, довольно-таки часто к нам стали обращаться люди, у которых не было ни денег, ни продуктов, которые они могли бы пожертвовать нам. Мати лечил и таких. Он был добрым мальчиком, ему было не жалко. К нам в дом часто прибегали голодные детишки, кормили их. Кстати, я научилась довольно неплохо готовить, по крайней мере, мой сожитель ни разу не пожаловался. Портить продукты при уже чувствующемся дефиците было непозволительной роскошью. Самым нищим и бедным из нашей деревни даже помогали сами, без их просьб. Наступали тяжелые времена. Кажется, медленно, неукротимо, верно приближался тот самый голод, о котором меня после падения стены предупреждал Эрвин. Мне было страшно. Развелось много разбойников и воров. Это было неизбежно. Ложась спать, я держала под подушкой большой нож. Да, я до смерти боялась повторения трагедии, приведшей к смерти Дмитрия. У Матея, кажется, тоже что-то такое было всегда под рукой. Время летело с бешеной скоростью. Я не успела оглянуться, как прошло 3, 6-8 месяцев моего обучения и проживания с Матеем. Дважды меня навещала Ханджи, когда была неподалеку. Раза два в месяц старался выбраться Данхиль. Он радовался моим успехам в обучении и всегда притаскивал мне учебные записи и дневники, написанные им самим. Его обязательно сопровождал какой-нибудь солдат из разведки. Пускаться в путешествие одному в наше время было крайне небезопасно. Бандиты терроризировали мирных жителей, но опасались нападать на носящих форму людей. Эрвин у нас не объявлялся, слишком много работы и обязанностей на него навалилось, но всегда старался передать мне записку или прислать письмо. Я с радостью поддерживала с ним хотя бы такое общение. О Капрале мне никто ничего не говорил. Отношения с Матеем складывались наилучшим образом. Он постепенно вылезал из своей скорлупы, позволяя себе побыть беззаботным, милым мальчишкой, когда не было работы. Перед посетителями же требовалось держать лицо. Но, если выдавались свободные вечера, мы обязательно заваривали чай и подолгу сидели на крыльце, болтая обо всем на свете. Однажды он поинтересовался тем, куда я пропала после столкновения с работорговцами, и кто я на самом деле такая. Он прекрасно помнил допросы полицейских и мои кривые портреты, весь прошедший год висевшие в каждом городе на каждом углу. Я помнила наставление Эрвина о том, что мне не следует распространяться о своей тайне, но и скрывать что-то от Матея не хотелось. Он уже доказал, что ему можно доверять, и был для меня почти как брат родной. Так что, скрыв только свою принадлежность к другому миру, я поведала ему обо всем остальном, о моей якобы потере памяти, случайном попадании в отряд, помощи командора, о том, что скрывалась я в трости у каких-то пекарей, о поимке полиции, пытках, спасшем меня солдате, смерти Карин, также о попытке отравить капрала, после которой меня и сослали сюда. Матей дураком не был, так что, первый вопрос, который он мне задал, был о том, не связана ли причина моего побега с моей попыткой отравить капрал Ривая. Он помнил истории об обсуждаемом мужчине, тем более, что большинство из них рассказал мне сам. Отпираться было глупо, но и прямого ответа я не дала. Мальчишка с ужасом предположил, не была ли я избита капралом, на что я ответила, что избита не была. Кажется, что-то такое было на моем лице, отразилось в застывших, застекленевших глазах, ибо Мати, спешно извинившись за нетактичные допросы, отвел взгляд и покраснел. На его лице причудливо смешалось искреннее возмущение, ненависть и смущение. Что ж, если он догадался, переубеждать его не буду. Что было, то прошло. Кажется, я смогла, наконец, перешагнуть через эту неприятную историю и идти дальше. Боли и злости не было, как и ненависти к Ривою. Оставалось лишь сожаление о том, что мы с ним больше не общаемся. Я смогла признаться самой себе, что, возможно, мои чувства к этому невозможному мужчине были слишком сложны и не ограничивались одним восторгом поначалу или неприязнью позднее, но заглядывать глубже в себя я побоялась. Если и было что-то еще, мне было страшно принять это, как и смириться с ошибками и всем упущенным. На шестой месяц моего пребывания в глухой деревушке на юге Стены Розы я начала изредка выбираться в разведотряд. Работы у Данхиля прибавилось, так что он уже не мог приезжать сам, но стабильно заказывал у нас дважды в месяц травы и уже готовые лекарственные смеси. Матей уезжать сам не мог, главный врач деревни требовался постоянно, и без работы мы не сидели, вот и ехала я одна, вернее, прибивалась к караванам с торговцами из нашей и ближайших поселений. Замок разведотряда находился не так уж далеко от их торговых путей, так что, обычно меня быстренько довозил до нужного места кто-нибудь из нашей деревни, а после, спустя день или два забирали обратно. Я беседовала с Эрвином, проводила время с Ханджи, но так ни разу и не видела Ривая. Пару раз встреченная мной Петра сияла, что не добавляло мне радости. Думать о причинах ее столь хорошего настроения мне не хотелось. Правда, не удержавшись разок после очередной такой случайной встречи, я поинтересовалась у Ханджи, нет ли слухов в отряде о бурном романе капрала с его подчиненной. Окинув меня странным взглядом, подруга ответила, что нет, но лезть мне в душу не стала, за что ей огромное спасибо. Видимо, поняла, что я сама еще в себе толком не разобралась. Один из таких моих приездов совпал с возвращением разбитого отряда из экспедиции за стену. Было много погибших и еще больше раненых. Данхиль, недолго думая, привлек меня к лечению пострадавших. Самостоятельно справиться с их тяжелыми ранами я была еще не в состоянии, но по возможности оказывала первую помощь тем, До кого доктора разведотряда добраться еще не успели, а таких было слишком много. Остановить кровь, вправить кости, дать обезболивающее и обеззаразить раны я могла и сама. После 6 часов непрерывной работы я в прямом смысле валилась с ног от усталости, но, как ни странно, сна не было ни в одном глазу. Быстро перекусив принесенной прямо в лазарет едой и приняв душ, я вышла из замка на свежий воздух. Хотелось бы прогуляться или просто посидеть под деревом, насладиться легким, освежающим ветерком. Вот только было слишком холодно, так что, пройдясь взад-вперед недалеко от входа, я поспешила вернуться обратно под теплые своды замка и столкнулась на лестнице с Риваем. Он выглядел еще более усталым, измученным и мрачным, чем обычно, но сквозь хмурую маску просачивалось удивление. Кажется, он тоже не ожидал увидеть меня здесь и сейчас. Поздоровавшись друг с другом, мы стали подниматься по ступенькам. Я из-под тишка наблюдала за ним. Именно из-за этого и заметила, как он скривился, когда пробегающий мимо, видимо, несший серьезное послание, солдат случайно задел его правую руку. Приподнявшийся рукав позволил мне разглядеть опухшие, покрасневшие запястья. «Что с твоей рукой?» – выпалила я, машинально хватая его за предплечье и вновь задирая рукав. Кажется, Ривай хотел вырвать руку, но передумал. Ощупав кости, я диагностировала вывих. Покачав головой, я осуждающе посмотрела на него, давя в себе беспокойство. Он вновь недовольно поморщился, на этот раз от моего взгляда, и процедил. Я пытался вправить сам, но, кажется, только больше сместил. Времени не было, не смотри на меня так, не хватало еще выслушивать поучения от такой, как ты. Закатив глаза на этот легкий укол, я все же спросила, почему не обратился в лазарет. У них хватило куда сильнее пострадавших, а после не успел. Сейчас собираюсь идти, спокойно ответил мужчина. Я была немного удивлена тем, что он так просто отвечает на мои вопросы, почти не одергивает и не грубит. Быстро обдумав все, я решилась и, закусив губу, предложила. Если ты не против, я могла бы, то есть, я хотела сказать, я весь день помогала в лазарете, и ну, я умею вправлять вывихи. Мать же меня понемногу учит, вроде бы предложила элементарную помощь, но все равно чувствовала себя так неловко. Это было странное ощущение, и еще более странным было то, что мне это нравилось. Ривай молча обдумывал мое предложение пару минут, внимательно разглядывая меня. От этого взгляда не хотелось скрыться, не возникало желания поежиться или отойти от него на пару шагов. Он ли изменился, или я сама, я не знала, но задуматься об этом и проанализировать свои ощущения не успела. Коротко кивнув, он согласился. «Хорошо, идем в мой кабинет», и, развернувшись, продолжил подниматься по лестнице. Я могла бы поклясться, что услышала, как он не очень разборчиво пробормотал себе под нос, что искренне надеется, что не пожалеет об этом. Ну и, разумеется, выразил надежду, что руки у меня не такие кривые, как раньше. Уже сидя на диванчике рядом с капралом, ощупывая его кисти запястья, я отстраненно подумала о том, сколько костей уже сегодня вправила, и поняла, как на самом деле устала. Это ощущение вдруг разом навалилось на плечи. Я потрясла головой, отгоняя полусонное наваждение, и вправила Риваю все на место. Он даже не поморщился. Железный человек. Я даже, можно сказать, в шоке, что он умудрился получить повреждение. Хотя, когда он спасал меня, тоже был нехило ранен. Видимо, в этот раз опять чью-то задницу из передряги вытаскивал, раз вывих заработал. Откинувшись на спинку дивана, я вытянула гудящие ноги вперед и растеклась измученной лужицей по обивке, образно говоря. Но, на самом деле, я слишком расслабилась, вот только сил на то, чтобы подняться и идти к себе, у меня не было. Переведя взгляд на хозяина кабинета, стоящего у стола и наблюдающего за мной, я вяло поинтересовалась. «Ты вывих заработал, спасая какого-то нерадивого солдата, попавшего в беду?» Удивленно выгнув бровь, Ривай отвернулся и стал стягивать с себя куртку, попутно кидая. «С чего взяла? Ты слишком силен, чтобы самому подставиться и получить повреждения. Хотя все возможно», — пожала плечами я. «Помнишь, ты руку разодрал, когда вы меня только за стенами нашли, и голову разбил, когда за мной в Шиганшину приехал. Оба раза ты был ранен, помогая мне. Думаю, тебя очень сложно, почти невозможно ранить, если у тебя нет такого балласта за спиной». Он слушал меня, не перебивая, неотрывно глядя мне в глаза. Я также не стала отводить свой взгляд и слишком четко видела, как с каждым произнесенным мной словом его зрачки все больше расширяются. Возможно, он был удивлен. Повесив куртку на спинку кресла, капрал облокотился о стол и сказал: «Возможно, ты в чем-то права». Усмехнувшись каким-то своим мыслям, он заметил: «Звучит так, будто ты понимаешь меня, хотя и никогда не видела дальше своего носа». Потерев уставшие глаза, я зевнула и, взлохматив волосы, пробормотала: «Вот еще, увы, ты, тот самый человек, которого я никогда не понимала, ни поступков, ни мотивов, такой весь из себя загадочный и непонятный ты». Улыбнулась и прикрыла глаза. Ривай хмыкнул: «А это звучит так, будто ты много думал об этом». Открыв глаза, я встретилась с ним взглядом, замирая. Грозовые облака окутывали непривычным ощущением покоя и уюта, что не вязалось с тем, что я раньше чувствовала рядом с этим мужчиной. Вспомнив о том, что он сказал, не стала отрицать и спокойно произнесла: «А ты, я смотрю, сегодня более благодушно настроен на разговоры со мной. Но, вообще-то, ты прав. Да, я много думала о тебе последнее время». Признание далось легко, я не испытывала стеснения. Сегодня с Риваем было на удивление комфортно. Не только последнее время, кажется, я всегда думала о тебе довольно часто. Он ничего не ответил, лишь стиснул на мгновение пальцами край столешницы. Я не смогла прочесть выражение его глаз, он моментально закрылся, но уголок его губ дернулся вниз. Тяжко вздохнув, я с трудом поднялась с полюбившегося, прямо-таки колдовски манящего в свои объятия дивана и пошла к двери. Стоило сжать дверную ручку в онемевших от усталости пальцах, как меня остановил голос Ривая: «Ты изменилась». Я оглянулась через плечо, вопросительно приподняв бровь: «В лучшую сторону, не так сильно раздражаешь. Может быть, когда-нибудь я перестану раздражать тебя совсем». Улыбнулась я и, быстро выдохнув «спасибо», выскочила за дверь, плотно прикрыла ее и побежала в сторону закрепленной за мной комнаты. Время летело незаметно. Я продолжала работать с Матеем, привозить Данхилю травы и изучать медицину. Голод набирал обороты. У людей была сильная нужда. Еды на всех не хватало, а беженцев с Марией было слишком много. Я слышала о том, что беженцев заставляли вырубать леса для увеличения посевных полей, о том, что жило большинство из них в кошмарных условиях, недоедали и гибли, как скот, от голода или слишком тяжелой, многочасовой работы. Это было страшно, но обвинять правительство за непринятие каких бы то ни было мер я тоже не спешила. Площадь за оставшимися двумя стенами была слишком мала, чтобы можно было прокормить столько народу. Налицо было перенаселение. Решение этой проблемы мне в голову не приходило. Было жаль беженцев, всех этих, по сути, ни в чем не повинных людей. И жаль коренное население Розы и Сины. Голод и нужда не обошли стороной их. Но, говорят, эгоизм не пропьешь. Главным для меня во всей этой ситуации было то, что не я сама горбачусь где-то на далеких, холодных полях. Из-за сложившейся обстановки участились болезни, так что, благодаря врачеванию, мы с Матеем не бедствовали, не шиковали, конечно, но стол всегда был накрыт. И, благодаря закупке у нас лекарств и трав разведотрядом, мы также имели возможность как раньше помогать самым бедным, несчастным, голодным людям и продолжали кормить детишек. С каждой готовкой моя стряпня была все лучше. По крайней мере, детишки не морщились и не давились. Живя более-менее благополучно в этой деревушке, имея стабильный доход и крышу над головой, но видя, что именно творится в мире и как тяжело приходится большинству людей, понимая, как сильно я была защищена от всего этого за безопасными стенами разведотряда под крылом у Эрвина, я медленно, болезненно осознавала, отчего спас меня капрал, когда, несмотря на предательство, несмотря на то, что я бросила его одного без лошади в толпе титанов, он разыскал меня в одном из лагерей для таких же бездомных беженцев, как и я сама. Я хотела бы поблагодарить его за это, но не смела. Да и можно ли благодарить того, кого, после стольких спасений своей жизни, пыталась убить? Мне было стыдно еще сильнее, чем сразу после того происшествия, но ничего поделать или изменить уже было нельзя. Мы смогли с ним спокойно поговорить один раз за все эти месяцы, и я была признательна и за это. Насилие, совершенное почти 2 года назад, отошло на второй план, уступив место благодарности и искренней признательности мужчине за то, сколько раз он меня спас. Изредка я вспоминала Петру и ее желание построить с капралом отношения, возможно, завести семью. Эти мысли вызывали в душе бурный протест, но я не могла понять, с чем он связан. Я металась, пытаясь отвлечься больными и обучением, терроризировала Матея, чтобы он посильнее меня загрузил, нервировала его своими перепадами настроения. Только-только найденное душевное равновесие было нарушено внутренним разладом. Я снова сходила с ума. Пока в один день, устав от всего этого, Матей с трудом, насильно не посадил меня рядом с собой на крыльце и не потребовал рассказать, что меня так терзает. Помявшись немного, я наткнулась на нетерпящий возражений взгляд и выложила все, что не давало мне покоя. Вывалила на голову Ениску все свои сумбурные переживания и размышления, постаралась донести, что именно я не могу понять. С каждым сказанным мной словом паренек выглядел все более удивленным, но, спасибо ему, ни разу не перебил. Стоило мне договорить, как Матей окинул меня долгим, странным взглядом и, вздохнув, сказал то, от чего рухнул и заново родился весь мой мир. Роза, жалость в его глазах не раздражала, но заставила волей-неволей насторожиться. Из всего, что я сейчас от тебя услышал, я могу сделать только один вывод. Поэтому задам тебе всего один вопрос. Он сделал паузу и вновь тяжко вздохнул, будто собирался с духом. Весь его вид почему-то кричал о том, что он страстно желал бы ошибиться. Он так искренне надеялся на это и, одновременно с этим, был так обречен, что мне стало не по себе. Ты влюбилась в капрала Ривая, глава 24. Я думал об этом постоянно, день и ночь, круглыми сутками, всю прошедшую неделю. После разговора с Матеем, в котором он высказал предположение, что я влюбилась в Ривая, я не могла есть и спать. Стоило ему тогда договорить, я вскочила на ноги, наорала на парнишку, крича что-то о том, что он сошел с ума и лишился последних мозгов, что это все бред и просто невозможно, а после позорно сбежала, спустя час жгуче пожалев и жутко устыдившись того, как позорно и некрасиво повела себя. Та бессонная ночь прошла в двойных терзаниях, в муках совести перед Матеем за свое недостойное поведение и в лихорадочном обдумывании и осмыслении своих чувств к капралу. Тогда я так ни к чему и не пришла. Ну, хоть наутро извинилась перед своим учителем и другом. Он лишь отмахнулся от моих горячих заверений о том, что мне очень стыдно и, вообще, я не хотела, это все был шок, понимающе покачав головой, мол, да, от таких предположений любого нормального человека крышу сорвет и будет истерика. По его скромному мнению, не было ничего хуже и страшнее, чем любить такого морального урода и козла, как капрал Ривай. Я все еще глубоко сомневалась в том, что то, что я к нему испытывала, можно было назвать именно любовью. Мне не хотелось гулять с ним под ручку, болтать о ерунде, жить им и дышать им, каждую секунду находиться рядом, как это описывалось во многих бульварных романах или преподносилось одногруппницами и знакомыми девчонками, влюблявшимися каждый месяц в нового парня. Утрирую, конечно, но это не меняет того факта, что я никогда никого не любила. Вернее, была пару раз увлечена, легкая влюбленность, так сказать, серьезная, постоянная, взаимная любовь, этого чувства я явно не знала. Любил ли меня Ривай? Раньше я точно ответила бы, нет. Сейчас же ответ был, не знаю. Слишком много сомнений, слишком много всего между нами случилось. Он лишь хотел меня, когда изнасиловал. Любимым сознательно такую боль не причиняют, если ты не полный псих. У Ривая, конечно, есть проблемы с головой, но не такие большие. Ну, а потом, может, это и не была любовь, но вот симпатия. То, как он целовал меня последний раз, могло бы намекать на нее. Или он просто решил усыпить мою бдительность и показать, какой он душка, чтобы снова затащить в постель. Нет, бред. Уж кто-кто, но капрал на такое точно не способен. Слишком уж он прямолинеен. Возможно, у него и была симпатия ко мне, но только не после того, как я отравила его. Теперь он точно презирает меня. От этой мысли заныло сердце. Вновь появилось сожаление, которое я в кои-то веки не стала ни отбрасывать, ни прятать подальше в самый дальний уголок души. Любила ли я Ривая? Это, пожалуй, был самый сложный вопрос. Я восхищалась им, потом ненавидела, а после вообще запуталась в себе и решила, что самый простой способ избавиться от всех проблем – это избавиться от самой проблемы. В итоге ничего хорошего мне это не принесло. Я боролась с собой, пытаясь решить эту задачу. Была благодарность и, кажется, появилась симпатия. Все же, он столько раз спасал меня. Но можно ли было назвать это любовью? Сколько я об этом не думала, ответа, увы, не находилось. Одно я знала точно, мне до зубного скрежета сильно не хотелось, чтобы у Петры получилось начать отношения с Риваем. Кажется, это было именно тем, что люди обычно называют ревностью. С момента того злосчастного разговора с Матеем прошло уже 2 месяца, а с начала моего обучения под его крылом и совместного проживания с ним же где-то 10 месяцев. Время летело, как шлюхи с небоскреба, как любила повторять моя одногруппница. Ох, казалось, это было в прошлой жизни, это и было в моей прошлой жизни. Я четко разграничивала все над и после, уже не надеясь когда-нибудь вернуться в свой мир. Боль давно притупилась, осталась лишь безграничная, всепоглощающая тоска по любимой семье. Хотелось обнять маму, поболтать с папой о переводе того или иного текста, поспорить с малышом Джошуа о том, что это не у меня бардак, а у него повышенная степень чистоплюйства и педантичности. А особенно сильно хотелось взять бутылку обожаемого старшим братом виски, сесть с ним в гостиной моей небольшой, захламленной квартирке и рассказать обо всем, что со мной произошло. Ник бы выслушал, за что-то отругал, за что-то похвалил бы, и точно громко орал о том, как хотел бы оторвать Ривою его причиндалы. Я сдавленно захихикала, подумав, что он наверняка оторвал бы, будь у него такая возможность. Вспоминая семью, я пыталась сравнить любовь к ней с тем, что я испытывала к Ривою, но быстро поняла, что это бессмысленное занятие. Любовь также могла быть и бывала разной. Я по-своему любила и Ханджи, и Матея, и Данхиля, и Эрвина. Эти любовь и симпатия также распространялись и на капитана Аккермана, такого своеобразного, жестокого, обладающего своей уникальной логикой мужчину, спасшего мне жизнь мужчину. Зачастую я вспоминала его и размышляла о том, как он там. Прошло 2 месяца с тех пор, как Матей огорошил меня своим предположением. За эти 2 месяца к нам 3 приезжал Данхиль и 1 Ханджи. Подруга заскочила на часик проездом и была в сопровождении того, кого я меньше всего ожидала увидеть у нас на пороге. Приехавший с ней Ривай был как обычно хмур, но не выглядел особо недовольным. Пока мы с Яниску угощали их чаем и слушали эмоциональный рассказ Ханджи обо всех новостях из отряда, я мельком рассматривала капрала и, стоило ему словить мой взгляд, тут же отворачивалась. Со мной творилось что-то странное, непонятный душевный подъем, смешанный с неподъемным камнем обреченности. Мне не было стыдно смотреть на капрала, стеснения я также не испытывала и, хвала богам, не краснела, как дура. Но, тем не менее, так же спокойно, как раньше, вынести его взгляд или смотреть на него было просто невыносимо. А он, напротив, разглядывал меня, внимательно, пристально, будто отмечал для себя что-то новое. Это лишь еще больше сводило меня с ума. Я еле высидела их приход и смогла облегченно выдохнуть, лишь когда за гостями закрылась дверь. Мати, до этого развлекавший Ханджи беседой, так как я немного выпала из реальности, сказал, что капрал с меня взгляда не сводил, и он его таким эмоциональным никогда ранее не видел. Хоть он и держал на лице привычную покерфейсную, застывшую маску, глаза выдавали бушующие под ней эмоции. Эти слова заставили сердце сделать кульбит и привели меня в состояние странного, непонятного волнения и страха. Я попыталась отбросить все лишние мысли и просто не думать обо всем этом. Подтверждать идею Мати о том, что я люблю Ривая, не хотелось, как и страдать от неразделенной, невозможной любви к этому мужчине. Взаимность с его стороны была на грани фантастики, тем более, после всего, что между нами случилось. 2 Ривай абсолютно неожиданно для нас и самого Майерса, которого сопровождал, почтил нас своим присутствием на 3 за 2 месяца приезд врача всея разведотряда. Данхил пробыл у нас меньше времени, чем обычно, видно было, как он напряжен. Они с Матеем немного смутили меня тем, как пристально наблюдали за капралом, особенно, когда мы с ним оказывались слишком, по их мнению, близко друг к другу. Это было бы смешно, если бы не причины, побудившие их на это. Ну, и не все больше мрачнеющие прямо на глазах Ривой, от которого их манипуляции также не укрылись. Стоило нам допить чай, как Матей с Данхилем приготовились пойти в теплицу, а я, пробормотав что-то нечленораздельное, выскочила из дома в надежде немного остудить голову и успокоить бешено колотящееся сердце. Долго наслаждаться одиночеством мне не дали. Уже спустя 15 минут после того, как я вышла из дома, ко мне присоединился предмет моих терзаний и многочасовых раздумий. Я попыталась сделать вид, что не заметила, как капрал встал слева от меня, понимая, насколько глупым должно быть, кажется, мое поведение, но ничего не могла с собой поделать. «Хватит придуриваться, я знаю, что ты меня заметила», — обратился ко мне Ривай. Я продолжила строить из себя глухую и слепую, не зная, как себя повести, и оттого чувствуя себя все глупее и глупее. «Эй, я к тебе обращаюсь», – процедил он, хватая меня за руку и разворачивая лицом к себе. Я дернулась вперед, чуть не упав на него, и, еле удержав равновесие, попыталась выдрать свою руку из его бульдожьей хватки, все еще не решаясь поднять на него взгляд. Кровь прилила к щекам, я опустила голову вниз, позволяя распущенным волосам упасть вперед и прикрыть пылающее лицо. Кожа в том месте, к которому прикасался Ривай, горела огнем. «Це, я с тобой говорю», — встряхнул меня мужчина, взбешенно дернув плечом. «Что за хрень? Эти двое задрали своими переглядываниями. Следят за мной с таким видом, будто опекают невинную деву от конченного маньяка. Это начинает бесить. Я не знала, куда себя деть. Стало неимоверно стыдно за этот позор, на который так открыто намекают своим поведением мои друзья». Тяжко вздохнув, Ривай уточнил: «Ты им рассказала? Мне казалось, тебя не заботит, сколько человек об этом в курсе», — пробормотала себе под нос я, не поднимая головы. «Не заботит», — согласился он, — «я донес старшим по службе. Эрвин, в отличие от этих двоих, решал, как поступить. Я взял ответственность за твой побег на себя. Но», — раздраженно продолжил капрал, — «я не собираюсь отчитываться перед ними. Их поведение бесит. Тебе самой не неприятно говорить об этом на каждом шагу? Меня заебали сплетни, связанные с тобой». Я отрицательно покачала головой, не соглашаясь с ним. Уж Данхиль с Матеем болтать лишнего точно не станут. А уж то, что смотрит так на него, заслужил. И кто-то же должен. Сама об этом и вспоминать не хочу. Вот они пусть и напоминают ему о том, какой он козел. Пожав плечами, я сообщила таким тоном, будто о погоде говорю: «Можешь не волноваться, дальше них это не пойдет, и больше я никому ничего не скажу. Мне нужна была поддержка и оправдание за твое отравление», — бубнила я своим ботинком, избегая взгляда мужчины. Сердце бешено колотилось в груди, грозясь выскочить наружу. Держа меня за запястье, он не мог не чувствовать пульс. Оставалось надеяться, что он не поймет, с чем именно это связано, и примет за страх. Ведь я, правда, боялась, страшилась того, что он догадается, насколько сильно изменилось мое отношение к нему за прошедший в разлуке год. Ривай подцепил мой подбородок пальцами свободной руки, вынуждая поднять голову. «Посмотри на меня», — еле слышно сказал он. Веки послушно взлетели вверх. Взгляд наткнулся на цепкий, предгрозовой взгляд напротив. «Волнуешься?» — спросил он. Я вздрогнула, тщетно пытаясь отступить хоть на шаг, вот только ослаблять захват капрал не собирался. Чужие пальцы сильнее сжались на запястье. «Я так сильно волную тебя», — он так странно смотрел на меня, словно в душу заглядывал. Но я не могла позволить себе обнажить перед ним свое сердце, дать ему понять все даже раньше меня, раньше, чем я приму свои запутанные чувства. «Отпусти», — прохрипела я севшим от волнения голосом, пытаясь вырваться из его хватки. Неожиданно до слуха донесся громкий топот. Ривай, наконец, выпустил меня из своей хватки, отступая на несколько шагов. «Роза!» — крикнул Мати, выскакивая из дома. «Вот ты где! Я забыл, где растет им пустырник. Ты помнишь? Пошли, покажешь мне». «Пустырник? Серьезно?» — фальшь в его голосе услышал бы и глухой. Схватив меня за многострадальную руку, секунду назад выпущенную Риваем, Мати потащил меня обратно к дому, окидывая капрала подозрительным, а меня обеспокоенным взглядом. Данхил стоял на пороге, внимательно наблюдая за нами. Я безропотно плелась за Яниску, в уме благодаря его за своевременное появление. Обернувшись, я заметила, что Ривай смотрел нам вслед. Смотрел немного презрительным, холодным взглядом, который я знала слишком хорошо, видела не раз. Он раздраженно поправил шейный платок, и я поспешно отвернулась, заходя в дом вслед за своим спасителем. Думать о том, чем именно был раздражен Ривай, не хотелось. «Прости, Роза, мы не сразу сообразили, что оставили тебя наедине с ним», — извинился Данхил, печально качая головой. «Беря в учет все произошедшие, это было верхом неразумности с нашей стороны». «Да, прости», — повторил Матвей, остановившись, взял меня за плечо целой рукой, мягко сжимая его. «Он ничего тебе не сделал?» Я отрицательно замотала головой, чуть нервно рассмеявшись. «Нет, все в порядке, можете так не беспокоиться, но все равно спасибо». Кивнув мне, мужчины повели меня с собой в теплице продолжать собирать все нужные майерсу травы. Заботливый взгляд Матея был приятен, но немного сбивал с толку. Надеюсь, это была действительно только забота. Этот мальчишка много сделал для меня, и мне не хотелось бы портить с ним отношения отказом, если он испытывает ко мне нечто большее, чем дружбу. Его тепло грело, как солнце в промозглый осенний день, но я с содроганием поняла, что это был непривычный уют, идущий рука об руку с пасмурным небом, предвещающим холодную, яростную грозовую ночь. Наши нежданные гости покинули нас спустя полчаса. Больше Ривай не сказал мне ни слова, и я не могла решить, радует меня это или, наоборот, огорчает. По округе давно гуляли слухи о пропадающих без вести людях. Можно было бы предположить, что это дело рук очередных работорговцев, если бы пропадали только дети, девушки и молодые женщины, но возраст и пол бесследно исчезнувших людей разнился от стариков и женщин до мужчин и ребятни чуть старше 7-8 лет. Это могло бы напугать и вызвать панику, если бы у людей оставались на это хоть какие-то силы, но голод и нищета брали свое, исчезали в основном ночью, по 3-4 человека в течение месяца, так что, максимум, который был предпринят для жалкого подобия вуали безопасности, запрет на ночные прогулки, переходы и вообще хождение где бы то ни было в темное время суток. Увы, у армии и правительства были проблемы посерьезнее, чем поиск и обезвреживание очередных мелких преступников в какой-то глуши. Ситуация осложнялась с каждым днем. Ходили слухи о том, что более чем 200 000 беженцев планируют отправить в поход для отвоевания у титанов стены Мария. Всем было ясно как день, что это было лишь жестоким, беспощадным, убийственным способом сократить население и спастись от голода. Я была как никогда счастлива, что Ривай вовремя забрал меня из лагеря для беженцев. На задворках сознания мелькала жалость ко всем этим людям, что вынуждены идти бодрым строем на свою погибель, но, как говорится, своя шкура ближе к телу. Главное, не меня в эту самоубийственную авантюру отправляли. Мы с Матеем все еще не испытывали такой уж большой нужды, стараясь кормить всех желающих. И нас также, как и всех остальных, довольно сильно беспокоила пропажа людей. Сделать с этим мы, конечно, ничего не могли, так что, посовещавшись, решили просто никуда не ходить по ночам, плотнее запирать двери и держать всегда при себе ножи, какое-никакое оружие. В пик преступности, когда пропало сразу 6 людей за ночь, моя паника вкупе с паранойей достигла пределов, и я стала запрещать Матею идти на ночные вызовы, даже если, по словам прибежавших к нам людей, кто-то там был чуть ли не при смерти. Этим я заработала себе дурную славу среди народа и настроила против себя много родственников загнувшихся ночью больных, но мне было как-то плевать. Одна мысль о том, что мой друг и наставник может уйти и не вернуться, приводила в неописуемый ужас. Матей сопротивлялся, как мог, его добрая душа жаждала помочь всем несчастным, но я была непреклонна.